12. Две ревности. Влюбленные нежны со всеми, кто имеет отношение к их любимым. Как только Рауль остался наедине с Монтале, он с пылом поцеловал ее руку. «Так-так», — грустно начала девушка. «Вы плохо помещаете капитал своих поцелуев, дорогой господин Рауль. Гарантирую, что они не принесут вам процентов». «Как? Что? Объясните мне, милая Ора». «Вам все объяснит принцесса. К ней-то я вас и веду». «Что это значит?» «Тише, и не бросайте на меня таких испуганных взглядов. Тут окна имеют глаза, а стены — длинные уши. Будьте любезны больше не смотреть на меня, будьте любезны очень громко говорить со мной о дожде, о прекрасной погоде и о том, какие развлечения в Англии». «Наконец! Ведь я предупреждала вас, что где-нибудь, я не знаю где, но где-нибудь у принцессы обязательно спрятано наблюдающее за нами око и подслушивающее нас ухо. Поймите, что мне вовсе не хочется быть выгнанной вон или попасть в тюрьму. Давайте говорить о погоде, повторяю еще раз, или лучше уж помолчим». Рауль сжал кулаки и пошел быстрее. Он придал себе вид безгранично храброго человека, это верно, но то был храбрец, идущий на казнь. Монтале легкая и настороженная шла впереди него. Рауля сразу же ввели в кабинет принцессы. «Пройдет целый день, и я ничего не узнаю», — подумал Рауль. Дегиш пожалел меня, он сговорился с принцессой, и оба они, составив дружеский заговор, отдаляют решение этого больного вопроса. «Ах, почему я не сталкиваюсь тут с откровенным врагом, например, с этой змеей Вардом? Он, конечно, не преминул бы ужалить, но зато я бы не знал колебаний. Сомневаться, раздумывать — нет уж, лучше смерть». Рауль предстал перед принцессой. Генриетта, которая была еще очаровательнее, чем всегда, полулежала в кресле. Она положила свои прелестные ножки на бархатную вышитую подушку и играла с длинношерстным пушистым котенком, который покусывал ее пальцы и цеплялся за кружево, не спадавшее с ее шеи. Принцесса была погружена в размышления. Только голоса Монтале и Рауля вывели ее из задумчивости. «Ваше высочество, посылали за мной», — повторил Рауль. Принцесса тряхнула головой, как если бы она только проснулась. «Здравствуйте, господин Доброжелон», — сказала она. «Да, я посылала за вами. Итак, вы вернулись из Англии». «К услугам, ваше высочество. Благодарю вас. Оставьте нас, Монтале». Монтале вышла. «Вы можете уделить мне несколько минут, не так ли, господин Доброжелон?» «Вся моя жизнь принадлежит вашему высочеству», — почтительно ответил Рауль, который под всеми любезностями принцессы предугадывал нечто мрачное. Но мрачность эта скорее была ему по душе, так как он был убежден, что чувства принцессы имеют нечто общее с его чувствами. И в самом деле все умные люди при королевском дворе знали про капризный характер и взбалмошный деспотизм, свойственный принцессе. Принцесса была с высшей меры польщена вниманием короля. Принцесса заставила говорить о себе и внушила королеве ту смертельную ревность, которая, как червь, разъедает всякое женское счастье. Словом, принцесса, желая исцелить оскорбленную гордость, воображала, что ее сердце сжимается от любви. «Мы с вами хорошо знаем, как поступила принцесса, чтобы вернуть Рауля, удаленного королем». Рауль, однако, не знал о ее письме к Карлу II, лишь один Д'Артаньян догадался о нем. Это необъяснимое сочетание любви и тщеславия, эту ни с чем не сравнимую нежность, это невиданное коварство. Кто сможет их объяснить? Никто. Даже демон, разжигающий в сердцах женщин кокетство. Помолчав еще некоторое время, принцесса наконец сказала: «Господин Доброжелон, вы вернулись довольный?» Доброжелон посмотрел на принцессу и увидел, что ее лицо покрывается бледностью. Ее мучила тайна, которую она хранила в себе и которую страстно хотела открыть. «Довольный?» — переспросил Рауль. «Чем же я могу быть доволен или недоволен, ваше высочество?» «Но чем может быть доволен или недоволен человек вашего возраста и вашей наружности?» «Как ей не терпится», — подумал ужаснувшись Рауль. «Что-то вложит она в мое сердце». Затем в страхе перед тем, что ему предстояло узнать, и желая отдалить столь вожделенный и вместе с тем столь ужасный момент, он ответил: «Ваше высочество, я оставил дорогого мне друга в добром здоровье, а вернувшись, увидел его больным». «Вы говорите о господине Дегише?» — спросила принцесса с невозмутимым спокойствием. «Передают, что вы с ним очень дружны». «Да, ваше высочество». «Ну что ж, это верно. Он был ранен, но теперь поправляется». «О, господина Дегиша жалеть не приходится», — добавила она быстро. Потом, как бы спохватившись, продолжала. «Разве его нужно жалеть? Разве он жалуется? Разве у него есть печали, которые не были бы нам известны? Я говорю о его ране, ваше высочество, и ни о чем больше». «Тогда ничего страшного, потому что во всем остальном господин Дегиш, как кажется, очень счастлив. Он неизменно в радужном настроении. Знаете ли, господин Доброжелон, я уверена, что вы предпочли бы, чтобы вам нанесли телесную рану, как ему. Что такое телесная рана?» Рауль вздрогнул, он подумал. «Она приступает к главному, горе мне». Он ничего не ответил. «Что вы сказали?» — спросила она. «Ничего, ваше высочество». «Ничего не сказали? Значит, вы не одобряете моих слов, или, быть может, вы удовлетворены создавшимся положением?» Рауль подошел поближе к принцессе. «Вашему высочеству угодно мне кое о чем рассказать, но естественное великодушие заставляет ваше высочество взвешивать свои слова. Я прошу ваше высочество ничего не утаивать, я ощущаю в себе достаточно сил, я слушаю». «На что вы, собственно, намекаете?» «На то, о чем ваше высочество хочет поставить меня в известность». И, произнося эти слова, Рауль не смог удержаться от содрогания. «Да», — прошептала принцесса, — «это жестоко. Но если я начала...» «Да, раз вы снизошли к тому, чтобы начать, ваше высочество, снизойдите и к тому, чтобы кончить». Гидрета поспешно встала и нервно прошлась по комнате. «Что вам сказал Дегиш?» — внезапно спросила она. «Ничего». «Ничего? Он ничего не сказал? О, как я узнаю его в этом?» «Он, несомненно, хотел пощадить меня». «И вот это называется дружбой, но господин Д'Артаньян, от которого вы только что вышли, что рассказал господин Д'Артаньян?» «Не более, чем Дегиш». Генриетта сделала нетерпеливое движение. «Вам-то, по крайней мере, известно, о чем говорит весь двор». «Мне ровно ничего не известно, ваше высочество. Ни сцена во время грозы, ни сцена во время грозы, ни встреча наедине в лесу, ни встреча в лесу, ни бегство в Шайо». Рауль, клонившийся как цветок, задетый серпом, сделал сверхчеловеческое усилие, чтобы улыбнуться, и ответил с трогательной простотой. «Я имел честь сообщить вам, ваше высочество, что я решительно ничего не знаю. Я бедный, забытый всеми изгнанник, только что прибывший из Англии. Между теми, кто здесь и мною, простиралось бурное море, и молва обо всем, о чем вы упомянули, не могла достигнуть моего слуха». Генриетта была тронута бледностью, кротостью и мужеством юноши. Но преобладающим желанием ее сердца в это мгновение была жажда услышать от обманутого влюбленного, что он по-прежнему помнит о той, которая причинила ему столько страданий. «Господин Доброжелон», — произнесла она, — «то, что ваши друзья не пожелали сделать для вас из уважения и любви к вам, сделаю я. Это я буду вашим истинным другом. Вы высоко держите голову, как истинно порядочный человек, и я не хочу, чтобы вы опустили ее под градом насмешек. Через неделю я должна буду сказать это перед всеобщим презрением». «Ах!» — прошептал смертельно побледневший Рауль. «Неужели дошло до этого? Если вы не осведомлены об этом, — продолжала принцесса, — я вижу, что вы все же догадываетесь. Вы были женихом, мадемуазель де Лавальер?» «Да, ваше высочество». «Поскольку вы жених Лавальер, я обязана предуведомить вас. На днях я выгоню ее вон». «Выгоните ее?» — вскричал Бражелон. «Без сомнения. Неужели вы думаете, что я буду вечно считаться со слезами и просьбами короля? Нет-нет, мой дом недолго будет служить для вещей подобного рода». «Но вы едва держитесь на ногах». «Нет, простите, ваше высочество», — начал Рауль, сделав над собой усилие. «Мне показалось, что я умираю. Ваше высочество почтили меня сообщением, что король плакал, просил». «Да, но напрасно». И она рассказала Рауля о сцене в Шайо, об отчаянии короля по возвращении во дворец. Она рассказала о своей снисходительности и об ужасной фразе, при помощи которой разгневанная принцесса, униженная кокетка, поборола гнев короля. Рауль опустил голову. «Что вы думаете об этом?» — спросила она. «Король любит ее», — ответил Рауль. «Но вы как будто хотите сказать, что она не любит его?» «Увы, я все еще думаю о том времени, когда она любила меня, ваше высочество». Генриетта на мгновение восхитилась этим возвышенным недоверием, затем, пожав плечами, она заговорила. «Вы мне не верите». «О, как же вы ее любите! И вы сомневаетесь, что она отдала свою любовь королю? Пока я не получу доказательств. Простите меня, она дала мне слово, а она благородная девушка». «Доказательств? Ну что ж, пойдемте».